Глава вторая. Демид. Мне предстояло соблазнить потомственную интеллектуалку с лицом и телом фотомодели, задачка со звездочкой. Но перед этим я должен был высидеть пару часов за столом с семьей и очень надеялся, что отец не соскочит в последний момент из-за какого-нибудь внезапного срочного совещания, как это часто случалось. Потому что находиться исключительно в компании его второй жены и их детишечек мне вообще не представлялось возможным. «Я рад, что ты приехал». Ровно в 5 вечера Алексей Макаров вернулся в свою цитадель и вместе с пиджаком и галстуком снял с себя непроницаемое лицо главы государства. Если мне и было за что благодарить его, так это за переданное с генами умение так же ловко скрывать ото всех свое настроение. Скучал? Я, как ни старался, не удержал свой сарказм. «Не без этого», — усмехнулся отец, давно привыкший к моим вольным манерам. «Через час в большой столовой, и будь добр, сбавь остроту. Я, конечно, не сгораю от стыда за твои выходки, но все же там будут и родители Ирины, и ее брат с супругой, и еще пара тетушек. Ужин в честь первоклашки, а гостей как на свадьбе. Демид. Ладно, молчу». Отец снова снисходительно улыбнулся и тщательно закатал рукава голубой рубашки, направляясь к бару из-за чертиков бесценного какого-то там марсианского дуба. «Как твои дела, как работа?» «Все нормально. Банковскую систему знатно лихорадит. Очень тонкое наблюдение. Нет, я неисправим. Правда, все в порядке. Мои подопечные умеренно довольны, благо люди подобрались сведущие». «Очень хорошо. И никакая моя поддержка тебе снова не нужна». «Снова». Он вздохнул. «Я знал, что отца подбешивает моя независимость. Он обожал контролировать все и вся. И умудрялся преуспевать в этом даже в отношении моей матери, с которой развелся 15 лет назад, пока ее не скосил рак. Не по зубам ему остался только я, поэтому для продолжения наших отношений ему приходилось идти на уступки и соглашаться на мои условия. Нравилось ли мне это обстоятельство? Не знаю. Наверное, я относился к этому посредственно. Его уход из семьи ради молоденькой тогда Ирины я до сих пор считал предательством. Вероятно, именно поэтому свою семью я заводить не планировал. Нет обещаний, нет обязательств, нет разочарований. Это, кстати, бесило отца еще больше. Как же! Старшему сыну уже 32, он все шляется по бабам и в ус не дует. Меня-то они с мамой заделали чуть ли не сразу после получения дипломов. «Демид, ку-ку!» Я тряхнул головой и повернулся. «Извини, что ты сказал? Тебе налить чего-нибудь?» «Нет, мне вечером за руль. Я думал, ты на все выходные». «Правильно думал, но нужно отъехать на несколько часов». «Папа! Папочка приехал!» В кабинет, не обращая на меня внимания, влетела мелюзга, и отцу пришлось отставить нетронутый стакан с алкоголем, чтобы обнять соскучившихся по нему детей. Пожав плечами, я бесшумно вышел в коридор и мыслями вернулся к Олесе. Хороша. И вся эта ее интеллектуальность не на шутку заводила. Хотелось бросить все силы на то, чтобы стащить с нее платье и посмотреть, какова она без этой шелухи формальностей и правил. Наверняка горячая, скромная училка днем, развратная сучка ночью. Через мгновение выругался грёбаный совратитель. Номер телефона-то я не взял. Вот это факап. Наглядевшись, двинулся в сторону служебного крыла в поисках управляющего за несчастными 10 цифрами. Олеся. Дорога из резиденции до дома занимала обычно не меньше 2 часов, и это был самый неприятный и утомительный момент в работе с дочерью президента. 8 часов в неделю уходило на мою доставку туда и обратно. Разумеется, оно того стоило. Я приноровилась и всегда брала с собой наушники, чтобы послушать книгу, подкаст или хотя бы музыку, но не в этот раз. Перед глазами вместо проносящегося подмосковного пейзажа маячил Демид. Господи, и пообщались ведь каких-то полчаса, а он словно под кожу успел залезть. Взгляд, голос, смех, запах. А ты и поплыла, как мартовская кошка. Ну а что мне оставалось? В своих размышлениях я даже не заметила, как мы оказались в городе и его плотном транспортном потоке. «Ой, подождите!» И тут до меня дошло, мы не обменялись номерами телефонов, а как же быть? Допустим, адрес и время мы обсудили. Вот же. Я тупо уставилась в экран телефона, впившись пальцами в гладкую поверхность чехла, и словно по волшебству сверху отобразилось короткое сообщение. «Сбежать от меня хотела зеленоглазка. В 10 буду у тебя, Демид». Сдержав нервный смех, я бесшумно выдохнула через рот и отправила ему в ответ. «Рада, что ты так быстро раскусил мой коварный план. В 10 буду готова». «Приехали, Олеся Викторовна», — добродушно произнес водитель. «Отлично. Спасибо, Игорь Иванович. До свидания». Демид. Сидя за столом, в окружении малознакомых мне людей, я на автомате удерживал на лице пластиковую полуулыбку, а сам попеременно проваливался в мысли о предстоящем свидании и о рабочих встречах с несколькими крупными московскими клиентами. Не знаю почему, но во мне крепла уверенность, что ночка меня ждет горячая. В своих фантазиях я уже сжимал ладонями узкую талию Олеси. Интересно, какое на ней будет белье? Я бы сделал ставку на черное или бордовое кружево. Его удобнее стаскивать зубами с тела. Эй, стоп! Я так увлекся, что неуместное возбуждение не заставило себя ждать. Усилием воли переключился на цифры будущих сделок. «Демид, ты с нами?» «А?» «Я спросила, помнишь ли ты свои ощущения от начальной школы?» — повторила Ирина. Я, слабо понимая суть ее вопроса, тупо уставился на жену отца. «Ну, хоть что-нибудь. Тебе было интересно, сложно, может быть, страшно?» Как ни старался, но так и не удержал глаза от закатывания. Мне было скучно. «А, даже так?» «Демид был математическим гением», — отозвался отец. «Школьный курс проглотил к 7-му классу. Правда, с остальными предметами оставались напряги». «Неправда. Не было никаких напрягов. Просто было неинтересно». Ирина снова улыбнулась своим елейным личиком. «Но ведь ты в совершенстве владеешь английским». «Выучил, играя в сетевухи. Я ненавидел говорить о себе, особенно с людьми, которые были мне безразличны». «А что такое сетевухи?» — Сонька прыснула в тарелку супа. «Вырастешь, узнаешь. Но, Демид, игры такие для мальчиков. Девочкам туда нельзя». «А я притворюсь мальчиком». «Милая, убери локти со стола», — Ирина раздраженно вздохнула. Дальше я снова провалился в забытье, и, к счастью, до конца посиделок меня больше не дергали. Зато потом... «Демид, мне нужно с тобой кое-что обсудить. Ты ведь не прямо сейчас уезжаешь?» Я глянул на часы. «Минут 40 у тебя еще есть. Отлично, пойдем ко мне в кабинет». Тон отца показался мне подозрительным. Он странно улыбался и прятал руки в карманы брюк, словно задумал какую-то авантюру. Мы зашли в просторный кабинет с дубовой мебелью и огромным окном, выходившим на цветущий сад. Шум шагов заглушал мягкий зеленый ковер. Я плюхнулся на темно-рыжий кожаный диван и, расправив плечи, положил руки на широкую, но низковатую для моего роста спинку. «О чем поговорим?» «О тебе». «Обо мне?» «Как у тебя дела на личном фронте?» Отец плавно присел за огромный рабочий стол. «Или ты все так же держишь оборону?» «Началось». «Ты хочешь знать, есть ли у меня постоянная спутница?» «Да». «Нет, и не планирую». «Прекрасно. Отличная новость». Отец довольно хлопнул в ладоши, а я свел брови от удивления. «И как это понимать?» «Мне нужно, чтобы ты женился на дочери Эдуарда Пахомова». Я завис, тупо моргнув. «Демид, не тормози. Мы с ним планируем слияние банков, а еще у него есть хорошие подвязки на индийском рынке, и, возможно, ты помнишь, что я туда стремился пролезть за несколько лет до президентства». «А я тут при чем?» Внезапное осознание того, что родной отец решил взять меня в оборот в качестве инструмента достижения сверхприбыли, накрыло волной холодного бешенства. Он сжал челюсти, но продолжил улыбаться. «Ну как же? Совместно работать над такими масштабными вопросами можно только при наличии твердых гарантий. А что может быть лучше, чем брак? Пахомов заимеет место у меня в тылу, а мой бизнес, которым, как ты знаешь, я ввиду должности сейчас не имею права заниматься вплотную, получит мощный толчок в развитии. В конце концов, ты один из наследников, а значит, заинтересован в кратном приумножении капитала». «Нет», — отрезал я. «Что нет? Я не заинтересован, и жертвовать собой ради твоих миллиардов не намерен». «Никто и не просит от тебя жертв. Это договорной брак по контракту. От вас понадобится только совместный ребенок, а лучше два». «Я похож на проститутку? Должен спать с кем-то за деньги?» «Конкретно сейчас ты похож на идиота». Взгляд отца стал ледяным. «Существует множество способов заиметь потомство и без прямого контакта. Хоть суррогатную мать наймите». «Нелюбимые дети от ненавистной жены, неужели я за столом был слишком саркастичен, что ты решил наказать меня настолько строго?» Затылок уже вовсю жгло от негодования. Он даже не предлагал и не просил. Он просто привел меня сюда и заявил, что ему нужно. «Демид, ты не понял?» «Я-то как раз все понял, это ты не понял. Никакого брака, никаких контрактов. Мне это... без надобности». «Речь вообще не о тебе». «Конечно. Речь о твоем состоянии, повторюсь. Оно меня не интересует. Я зарабатываю в разы больше, чем успеваю тратить. Если нужно, подпишу отказ от наследства. Поняв, что находиться в этом доме больше не могу и не хочу, я поднялся на ноги с острым желанием забрать вещи и свалить в свою студию на Пресненской набережной». «Стоять!» — голос отца прогремел на весь кабинет предупредительным выстрелом. «Я не закончил». «Но сказал ты и так уже достаточно. Президентом я буду не вечно, а бизнес нужно удерживать от развала и расширять. Ты не слышишь, мне не нужен твой бизнес. Сколько тебе осталось? 2 года до конца первого срока? И еще 6 на втором кругу? Вот как раз к тому времени Соньке стукнет 18, ее и выдавай замуж за кого тебе там выгоднее. А я в твоих игрищах не участвую». Обойдя диван и шумно дыша, я еле-еле сдержался, чтобы чего-нибудь не пнуть со злости. «Мой визит вежливости окончен». «Нет, дорогуша. Мы с тобой договоримся, по-хорошему или по-плохому». «Интересно». Уже стоя у двери, я повернулся на угрозу. «Что значит твое по-плохому?» «Ты подпишешь брачный договор, засветишься с невестой несколько раз на публике, дальше вы распишетесь и займетесь потомством. Каждое слово, рассвирепевшее от моего неповиновения, отец буквально выплевывал с пламенем из пасти. Отрахаться и веселиться ты можешь с кем угодно, мне плевать. Но если откажешься, все твои крупные клиенты, которым ты так ловко навострился отмывать бабло за бугром, по очереди лишатся и бизнеса, и состояния, а некоторые — и свободы. Те же, кому повезет, просто обанкротятся, найдут тебя и подвесят за твои борзые яйца. Теперь я понятно объясняю». В тот момент все, что я пытался понять, это когда и чем я успел настолько насолить своему папаше, что он взял и вот так запросто решил уничтожить меня. Он достал из сейфа увесистую папку, швырнул ее на стол и указал мне на свое кресло. «Садись и подписывай. А потом катись к своим шлюхам на все 4 стороны, пока я не позвоню». Перспектива лишиться всего, что я нажил своим умом и трудом, вообще не радовала. Но в ту минуту я был настолько шокирован, что каких-то еще доводов для мотивированного отказа подобрать не смог. Медленно прошел к столу, опустился в кожаное кресло и открыл папку. Это был предварительный договор о намерениях сторон. Стиснув зубы, я начал вчитываться в текст. Теперь стало понятно, почему со мной говорили в таком тоне. Договоренности уже были достигнуты и четко расписаны задолго до моего визита в резиденцию. Я бегло пробежался по тексту, страница 2-3, ставил подпись в углу каждой из них. «Ладно, тут только намерение, это еще не финал. Разгребусь, разберусь и потом найду способ отказаться от этого цирка». Вот сразу бы так, не пришлось бы скандалить. Дождавшись последней моей подписи, отец убрал папку обратно в сейф. «Надеюсь, ты счастлив». Буркнул я и, не глядя на него, вышел в холл, добрался до своей гостевой спальни, покидал вещи в дорожную сумку и устремился к парковке, где меня уже больше месяца дожидался мой верный темно-серый AMG GT. Мудак. И это было самое приличное из тех слов, что вертелись на языке всю дорогу до города.